Артемий Петрович опять осмотрелся. В комнате ни души. Вынул письмо из кафтана, преклонил его до земли, положил на ближайшее окно, стараясь объяснить страстной мимикой, что сердце его раздирается от горести, и поспешил догнать свиту императрицы и вовремя вмешаться в толпу. Мариорица схватила письмо, прижала его к сердцу и исчезла. Все это было сделано в 2-3 мгновения, быстрые, как молния. У квартиры Педрилла успел еще Артемий Петрович быть замеченным государыней, и в отсутствие Берона, уходившего вперед установить зрелище, взыскан милостью ее, выраженную глазами и на словах. Такое обращение государыни с Волынским держало еще некоторых царедворцев в надежде, а других в страхе, не поколеблются ли решительно на его сторону весы царского благорасположения к невыгоде Берона. «Диво дивное!» — ожидало зрителей в квартире Педрилла, превращенный на сей раз из нескольких комнат в одну обширную залу со сценою, на которую надо было всходить по нескольким ступеням. Сцена была убрана резными атрибутами из козьих рогов, передних и задних ног, хвостов и так далее, связанных бантами из лент. В глубине сцены, на пышной постели и богатой кровати, убранной малиновым штофным занавесом, лежала коза, самая хорошенькая из козьего прекрасного пола. Она убрана была в блондовый чепец с розовыми лентами. Из-под шелкового розового одеяла, усыпанного попугаями и заморскими цветами, изредка заметно было беспокойное движение ее связанных ножек. Впрочем, она глядела на посетителей довольно умильно, приподнимая по временам свою голову с подушки. Подле нее на богатой подушке лежала новорожденная козочка, повитая и спеленутая, как должно. От обоих концов кровати до авансцены расположены были в 2 ряда все придворные шуты, кто прямо как столб, кто сгорбившись более или менее, кто на коленах. Так что представляли собою лестницу, восходящую к стороне кровати. Все они были в блестящих кафтанах и пышно причесаны. Двое из них, один против другого, держали по дымящейся курильнице, двое по умывальнице и в таком же порядке по серебряному блюду, утиральнику, шитому золотом, и другим вещам, нужным для туалета. За кроватью в почтительном отдалении стояло несколько десятков карл и карлиц с козьими рожками, рыльцами и в косматом одеянии из козьей шерсти. А ближе к родильнице, в таком же наряде с прибавкой чепца, повивальная бабка, которая по временам брала на руки новорожденную и убаюкивала ее. Не видать было одного Балакирева. Он накануне дошутил свою последнюю земную шутку, уложась в гроб и не вставший из него. За несколько дней назад потребован он был герцогу для получения отеческого наставления за острое словцо, не вовремя сказанное временщику. Педрилла, одетый богаче прочих своих собратьей и вчесанный 2 этажами волос выше их, при ордене Бенедетто принимал гостей со всем приличием, должным их сану, и непринужденную заботливостью хозяина придворного. Введенная в спальню родильница государыня подошла к постели, изволила высыпать из кошелька на особо приготовленную подушку несколько десятков золотых монет на зубок и потом спросила госпожу Педрилла об ее здоровье. Родильница тиснутая за ногу повивальную бабкой, преумилительно заблеяла в ответ. И вместе с этим весь ее козий штат заблеял хором. Кто басом, кто тенором, кто дисконтом.